Изабелла направилась в спальню, находившуюся в передней части дома. Это была большая комната с необычной формой эркером и банкеткой у окна. Уходя из дому, она оставила шторы задернутыми, и сейчас в комнате царила непроглядная тьма. Изабелла включила ночник, маленькую лампочку на ночном столике, при свете которой читала. Образовалось крошечное озерцо света в большом темном пространстве. Изабелле не хотелось возиться с верхним светом. Она просто почитает минут 15, прежде чем лечь спать. Слишком много накопилось впечатлений, и она бы сразу не уснула. Изабелла скинула туфли, взяла книгу с туалетного столика и прилегла на кровать. Она читала рассказ о поездке в Эквадор. Это была забавная история о всяческих недоразумениях и опасностях. Рассказ ей нравился, но она все время отвлекалась, мысленно возвращаясь к разговору с Джонни Сандерсоном. Он был таким услужливым и вселял в нее уверенность, и он ей сказал, что она может звонить ему в любое время до полуночи. Было ясно, что Минти старается отбить у нее охоту заниматься дальнейшим расследованием, поэтому она и внушает Изабелле, будто этот Джонни использовал внутреннюю информацию в корыстных целях. Совершенно возмутительное обвинение, которое не стоит передавать Джонни. Или нужно ему сказать. Или он узнает, быть может, его взгляд на ситуацию изменится. Возможно, он пересмотрит свое мнение, если будет знать, что Минти активно пытается вывести Изабеллу из игры. Можно сейчас позвонить Джонни и все ему рассказать, иначе она так и будет лежать без сна, размышляя об этой истории. Изабелла взяла телефон с ночного столика. Визитная карточка Джонни торчала из ее телефонной книжки. Она вынула карточку и взглянула на нее при тусклом свете ночника. Затем сняла телефонную трубку и набрала написанный от руки номер. С минуту не было сигнала, и вдруг она его услышала, отчетливый, пронзительный звонок, донесшийся из-за дверей ее спальни. Глава 25. Изабеллу буквально парализовала. Она так и осталась лежать с телефонной трубкой в руке. Поскольку в спальне царил полумрак, все было в тени. Шкафы, шторы, туалетный столик. Когда она вновь обрела способность двигаться, то не ринулась к выключателю, как того можно было ожидать. Она не то спрыгнула, не то скатилась с кровати. Телефон упал на пол у нее за спиной, и она в два прыжка добралась до двери. Затем, цепляясь за деревянное перило, бежала по лестнице. Она могла бы упасть, но удержалась на ногах. Не поскользнулась она, и когда неслась к двери, отделявшей внутренний холл от внешнего, дверь подалась, и Изабелла резко ее захлопнула. От резкого толчка разбился украшавший дверь витраж. При звуке бьющегося стекла Изабелла невольно вскрикнула, и на руку ей легла чья-то рука. «Изабелла?» Она резко обернулась. В кухне был включен свет, и он пробивался в холл. При этих слабых отблесках она разглядела, что рядом с ней стоит Джонни Сандерсон. «Изабелла, я вас напугал. Простите, мне ужасно неловко». «Что вы здесь делаете?» Ее голос прозвучал хрипло, и ей пришлось откашляться. «Успокойтесь», — сказал Джонни. «Мне правда жаль, если я вас напугал. Я пришел с вами повидаться и увидел, что дверь открыта. Я немного забеспокоился, так как в доме было темно, поэтому я зашел и проверил, все ли в порядке. А потом вышел в сад, просто чтобы оглядеться. Я подумал, что, возможно, кто-то проник к вам на участок». Изабелла лихорадочно соображала. «Возможно, то, что сказал Джонни, правда. Когда человек видит, что в доме открыта дверь и нет никаких признаков жизни, вполне возможно, что он зайдет в дом, чтобы убедиться, все ли в порядке. Но что же делал наверху его мобильный телефон?» «Ваш телефон», — сказала Изабелла, подойдя к выключателю, чтобы включить свет. «Я набрала ваш номер, он зазвонил». Джонни взглянул на нее в недоумении. «Но он у меня в кармане, посмотрите». Он полез в карман куртки и остановился, или, по крайней мере, был там. Изабелла перевела дух. «Наверное, вы его обронили». «По-видимому», — согласился Джонни. «Наверное, он вас ужасно напугал», — сказал он с улыбкой. «Да, напугал. Ну, конечно, я еще раз приношу свои извинения». Изабелла отняла свою руку.